Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 38-й урок. Ключевое выражение этого урока – «кашикомаримашита». «Слушаюсь» – это почтительное выражение подчинения. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня утром она проснулась и почувствовала себя нехорошо. У Анны температура. Сейчас она едет на такси в больницу вместе с комендантом общежития. Послушаем диалог 38-го урока. Ключевое выражение «кашикомаримашита». «Слушаюсь». Шиминбёин маде онегай шимасу. Кашикомаримашита. まっすぐ行って、三つ目の信号を左に曲がってください。 Разберем прозвучавший диалог. Комендант общежития говорит водителю такси. 市民病院までお願いします。 В городскую больницу, пожалуйста. 市民病院– городская больница. 市民– это житель города, а 病院– больница. Маде – предлог «в». Онегайсимас, пожалуйста. То есть, если мне нужно добраться на такси в НХК, надо сказать НХК маде онегайсимас, так? Да. Водитель такси отвечает коменданту общежития. Кашикомаримашита. Слушаюсь. Это сегодняшнее ключевое выражение. Кашикомаримашита – это более вежливый вариант вакаримашита, глагола со значением «понял». Это вежливое выражение употребляется, когда вы хотите выразить свое уважение человеку, с которым разговариваете или к которому обращаетесь. Например, во время деловых переговоров или в разговоре с людьми старше по возрасту или выше по положению. Чтобы звучать более вежливо, нужно заменить «вакаримашита» на «кашикомаримашита». Да, потренируем произношение сегодняшнего ключевого выражения «кашикомаримашита». «Кашикомаримашита». Затем комендант общежития объясняет водителю такси, как доехать до больницы. Массугу итте, митцуме но сингоу о хидари ни магатте кудасай. Езжайте прямо, после третьего светофора поверните налево, пожалуйста. Массугу – прямо. Итте – это Т-форма глагола икимас – идти или ехать. Когда мы говорим об одном действии, которое следует за другим, мы меняем форму глагола и употребляем его в Т-форме, верно? Да. Сначала надо ехать прямо. Затем нужно повернуть налево. Мы меняем форму глагола «икимас» на «итте». «Митсуме» – третий. «Митсу» – числительное «три», которое оканчивается на счетный суффикс «цу». В седьмом уроке мы узнали, как употреблять числительные со счетным суффиксом «цу». Звучание и написание некоторых числительных изменяется, когда они употребляются с «цу», верно? Да. «Три» по-японски – «сан». Но если добавляется «цу», нужно говорить «митцу». В словосочетании «митцуме» – «ме» – это суффикс, с помощью которого образуются порядковые числительные. Частица «но» соединяет части речи. «Синго» – «светофор». «Митцуме но синго» означает «третий по счету светофор». Да. Митсуме но синго. Частица О указывает на объект действия. Хидари – налево. Частица Ни указывает направление движения. Магатте – это Т-форма глагола магаримас – поворачивать. Вы можете высказать просьбу, употребив Т-форму глагола вместе со словом кудасай – пожалуйста. Ясно. Значит, магатте кудасай означает «поверните, пожалуйста». Михаил, как вы скажете «пожалуйста, направо» после второго поворота? Два со счетным суффиксом «цу» будет «втацу». Угол дома или поворот в данном случае «кадо». Направо «миги». Второй поворот «втацуме но кадо», то есть «втацуме но кадо о». А затем как дальше? Пожалуйста, направо после второго поворота. «Втацуме но кадо о». «Миги не магатте кудасай». Послушаем диалог 38-го урока еще один раз. Ключевое выражение «кашикомаримашита». «Слушаюсь». 市民病院までお願いします。 かしこまりました。 まっすぐ行って三つ目の信号を左に曲がってください。 Сейчас рубрика «Научинос сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Я хотел бы подробнее узнать о вежливой речи, пример которой мы сегодня услышали. Спросим сенсея. Вот ее ответ. Вы употребляете вежливые выражения, когда говорите с людьми старшими по возрасту или положению, например, с учителями, клиентами или с незнакомцами. Но даже с людьми, которых вы хорошо знаете, и в общении с которыми используете неформальную речь, нужно говорить вежливо, когда находитесь в формальной обстановке, к примеру, на деловой встрече. Это важный момент, где именно вы разговариваете. Выделяют два стиля глаголов, которые употребляются в вежливой речи. Первый – вежливый стиль. Если вы используете этот стиль, говоря о действиях или ситуации, в которой оказался ваш собеседник, вы выражаете ему свое уважение. К примеру, глагол «мимас» – «смотреть, видеть» в вежливом стиле изменится на «горан нинаримас». Второй – скромный стиль. Он используется, когда вы говорите о себе или своих действиях. Вы выражаете уважение собеседнику, когда используете скромный стиль, говоря о себе. В ситуации, когда водитель такси в диалоге этого урока должен сказать «я понял», он не говорит «вакаримашта». Вместо этого он употребляет «кашкомаримашта». Вариант выражения «я понял» в скромном стиле. Может показаться, что вежливые выражения сложны и их трудно использовать. Но не расстраивайтесь. В обычной речи достаточно, если вы употребляете форму глагола с окончанием «мас». И в этом случае вы будете звучать достаточно вежливо. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня выучим несколько слов, имеющих отношение к состоянию тела человека при определенных обстоятельствах. Фура-фура. Фура-фура говорят, когда вы едва держитесь на ногах от усталости или болезни. Это слово можно также использовать для описания того, как человек делает что-либо без четкого представления или без ясной цели. Такие разные значения? Есть и похожее выражение. Кра-кра. Кра-кра передает ощущение головокружения. Сегодня мы выучили слова фура-фура и кра-кра. Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. Кашкомаримашта. А теперь давайте повторим сегодняшний диалог. 市民病院までお願いします。かしこまりました。まっすぐ行って三つ目の信号を左に曲がってください。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. В Японии двери в такси открываются и закрываются автоматически. Этим процессом управляет водитель. Если вы попытаетесь открыть дверь самостоятельно, то, скорее всего, услышите предостережение. Будьте внимательны. Надеемся, что вам понравился 38-й урок. Ключевой сегодня была фраза «кашкомаримашта» – «конечно» или «слушаюсь». Беспокоюсь за Анну. В следующий раз мы узнаем, что ей скажет врач. До встречи на нашем уроке!